Глава 12. Неделимая победа. После инструктажа на испытании «Вызов времени» наша команда устроила мини-совещание. Я раскрыл факт получения регалии навигатора. Баон и Ирата знали, о чем идет речь, поэтому роль разведчика группы сразу досталась мне. Наумара и Тео на следующие 3 дня поставили помощниками Баона. Гном плоховато видит, даже по меркам ослабленного стража. Из-за травмы эфирного тела нахождение в мире с низкой плотностью маны ему сейчас противопоказано. Даже Тео, как целитель, сказал об этом. Единственное, чем я смог помочь гному, это передать свои запасы очищенной маны. Видя состояние старого монарха, Эрата покачала головой. «Капитаном остаетесь вы. Я сама с этим согласилась и не спорю, но дайте мне право использовать обязанности полевого командира в ваше отсутствие. Беру на себя штаб, лагерь и план атаки. Камни рода всей команды можно убрать в мою сумку. Это личный артефакт работы мастера императора Синтанкси. Вес снижается на 99%. Сама того не замечая, эльфийка перехватывает контроль над ситуацией. Такое поведение на уровне подсознания нормально для нее. У выходца из великих домов, тем более в ранге императрицы, по-другому и быть не может. Я просил довериться мне, но никак не право командовать вами, мисс Маккой. Лагерь и оперативное командование за вами. Мне же пока нужно время на разведку. Потом я предложу свой план действий». «Услышала. На что мне стоит ориентироваться в ваше отсутствие?» «На победу». Эрата повела бровью, мол, а осилишь? «Я включаю в планы и ваше с Баоном присутствие в команде. Потребуется 1,5, максимум 2 полных дня. Потом мы начнем действовать». Императрица окинула взглядом команду. «Еще в тот момент, когда этот ублюдок Харард начал озвучивать правила 2-го этапа, я видела, как вы улыбаетесь. Вы стали еще довольнее, увидев размер камней рода, выделенных системой мне и Баону-старшему. Тогда же мне стало очевидно, что какой-то план или догадка у вас уже есть. Так зачем ждать 2 дня?» «Объем сознания императоров настолько велик, что они могут прочесть книгу за секунду. Стоит ли удивляться наблюдательности Эрата в полубоевой обстановке?» «Мне нужно время на установление связи с волей мира, госпожа Маккой. От ее подсказок зависит, куда именно нам предстоит идти». «У нас нет 2 дней, капитан. Вы пока не знакомы со Спайс Сердамур. Великаны уже знают о начале вторжения. Их командиры сейчас поднимают охотничьи автоотряды и летные патрули. Через час начнутся облавы и прочесывание местности». Мне оставалось только кивнуть, соглашаясь с императрицей. «Другими словами, вы самый компетентный командир для игры в прятки на следующие 2 суток. Что не так? Видите, вы улыбаетесь, мисс Маккой, я же говорил, что учел ваше присутствие в команде». Пришлось, правда, немного притормозить императрицу, прося дать команде еще немного времени. Надо было ввести Наумара в рот Голд. Ни я, ни старик не думали, что такая возможность подвернется буквально через 5 минут после его согласия. Поскольку ограничения рода позволяют его будущему члену выбрать только 1 способность из имеющихся у основателя, Наумар решил взять плоть Титера, посчитав, что ауры много не бывает. Тео от аналогичного предложения отказался, сказав, что Ао — это все еще его семья, и он от нее не станет отрекаться. Итого, у нас 3 стража, ослабленный монарх и императрица, которой нельзя использовать магию, умения и способности, превосходящие ранг стража. При ней остались физическая сила и аура, но стоит Эрата выпустить ее наружу, как система начинает выдавать предупреждение о нарушении правил, грозя исключить из игр старших. Судя по выражению лица эльфийки, ей постоянно приходится саму себя одергивать, сдерживая ауру и инстинктивные реакции сильного бойца. Фактически, само испытание для нее строится из сплошных ограничений от системы. Оттого эльфийка становится все раздражительнее. Окинув взглядом наше воинство, Эрата задержала взгляд на Тео. Парень смотрел на девушку такими влюбленными глазами. «Свидание! Эрата! Аой!» Наумар, уловив атмосферу, достал из своего инвентаря пузатую бутылку старого вина. В другой руке торговца появились бокалы на всех. «И не надо на меня так смотреть. Я говорил мистеру Голду, что мы разопьем бутылочку. Вольную мою отметим». А потом столько всего навалилось. Прятки, победа, слава, звонок от жены и детей, а теперь еще и в рот удачно вступил. Пока наш Тео... познают прелести молодости, и нам немного выпить можно». Услышав об алкоголе, гном поднялся на ноги, включаясь в разговор. Баон искал возможность на время влиться в коллектив стихийно созданной группы, начав короткий спор с торговцем. Что любопытно, Наумар сразу понял намерение гнома, подключив к диалогу Тео. Идет попытка наладить контакт между участниками команды. Окинув троицу взглядом, императрица посмотрела на меня. «Вы, как капитан, считаете нормальным напиваться под камерами? Прямо тут, на поле боя?» Дроны телевизионщиков в воздухе едва ощущались. Их качество маскировки в этот раз было лучше, чем во время пряток. «Да, если того требует ситуация. Понимаю, выглядит странно, но в отличие от вас и Баон Эра, мы простые люди». Дочь Великого Дома кивнула. Я продолжил. «Мне нужно 2 дня перед тем, как мы начнем действовать. До тех пор лагерь и команда в вашем полном распоряжении». Императрица указала рукой в сторону Теодора, наполнявшего вином 2 бокала, свой и эльфийки. «Вам известно, что за странный меч носит Тео на поясе?» «Нет». Императрицу, видимо, напрягала неизвестная переменная. «Могу сказать с уверенностью, что чем бы ни было это оружие, оно не несет вреда ни Тео, ни нам». «Уф! Не команда, а сборище странных личностей». Эльфийка шумно выдохнула. «Не считая плюсов от регалии навигатора, я или Баон подошли бы для разведки лучше вас». «Да, согласен. Но даже подавив вы свою ауру, хороший живой сенсор ощутит ваше с Баоном присутствие за километр. К тому же, имея власть и славу, вы теряете возможность сражаться так, как вам хочется. Поэтому этим делом я сам займусь, защищая репутацию группы». Дочь Великого Дома посмотрела на меня с заметным удивлением. «Не ожидала от жителя низшего мира такой дальновидности». «Хорошо, я беру лагерь на себя, пока вы держите свое слово, мистер Голд. Если к началу 3-го дня от вас не будет известий, мы с Баоном возьмем руководство над прохождением испытания в свои руки». Эльфийка пошла наводить порядок, таким образом завершая наше совещание. Отойдя от группы подальше, я начал осваивать регалию навигатора. Уж слишком широкие перспективы в разведке она открывает, учитывая поистине огромные запасы маны в сердцах Алексиума. Технически я могу свободно телепортироваться в любую ранее мной увиденную точку пространства. Если замечу скрытое пространство, например, за стеной, есть возможность телепортироваться и в него, пока хватает места. До тех пор, пока не будет включена антипортальная сеть глушения, вызывающая колебания верхних слоев астрала, за счет регалии навигатора я могу передвигаться по миру Спайс-Сердамур, как мне вздумается. Эрата согласилась с тем, что в команде я самый мобильный, и потому идеально подхожу на роль разведчика. За счет модуля карты и группы, официально признанной системой, всегда есть возможность найти место, где Эрата спрячет других членов команды. Теперь можно начать разведку. Выкупив право быть приглашенным гостем на вызове времени, Аэлита Ван Хайдл с удивлением встретила Вейдена Мина. Увидев девушку, комментатор развел руки в стороны. «Ну-с, будут приветственные обнимашки». «И не надо так демонстративно отворачиваться. Что вас удивляет, мисс Ван Хайдл? Ваш клан хорошенько заработал на прятках и теперь сам связался со мной. Ставки и деньги, народ требует хлеба и зрелищ, но этого мало, нужны вы, прекрасная леди, следящая за ситуацией на играх с 1000 экранов телевизионщиков. И я, комментатор, который умеет разогревать публику. Вы... вас подкупил отец. Вот откуда вы знали о Критосе». О желании тайно провести свадьбу с первым наследником Роулда знал только патриарх и старейшины клана Ван Хайдл. О таких вещах в прямом эфире мог сказать только тот, кто не боится гнева патриарха Авгура Ван Хайдала. «Бинго, мисс Цветущий Меч, ваш папа просил приглядеть за вами». Сняв амулет маскировки, Вейден из простого ратника превратился в матерого витязя 10-й ступени. Стоило бы ранее Аэлите чуть сильнее поднапрячь свое восприятие, и она бы заметила столь явный подлог. 7 дней прямого эфира с постоянным применением родовой способности для ратника, коим притворялся Вейден, почти невыполнимая задача, даже обладая он уникальным телосложением. Но для Витязя такое вполне по силам. Аэлита поняла, что ее использовали. Для клана Ван Хайдл главным источником информации была не она, а комментатор. Быть вторым пилотом. Как же низко доверие отца, раз он дал ей лишь такую роль. «Вы чистое зло, Вейден». «Необходимое зло, милочка. А теперь будь паинькой и пойдем отрабатывать возложенные на нас надежды». Видя пиковый уровень для ранга Витязя у Вейдена, Аэлита не стала спрашивать, чем отец подкупил именитого комментатора от Aristos News. Клан Ван Хайдл славится тем, что помогает клиентам, находящимся на пороге нового ранга, одолеть монстра с сильным тотемом. Редкая услуга. Чем выше ожидания заказчика, тем меньше возможных исполнителей. Именно поэтому Ван Хайдл так известен в мире Фризы. «Дважды мутант?» На вопрос девушки комментатор лишь слащаво улыбнулся. «Боги бездны! Вы сами пришли в клан с предложением о сливе информации. Если об этом узнают дворцы, вас... Нет, это нас всех убьют!» «Пора отрабатывать контракт, милочка!» Витязь расхохотался, предвкушая переход в ранг рыцаря. «Клянусь, это будут лучшие игры старших из всех, которые мне довелось вести. Я вложу в них всю свою душу ведущего. Ох, я в предвкушении хорошего шоу!» Зрители Aristos News обрадовались появлению знакомого ведущего. Сославшись на клан Молик, знаменитых на весь Фризе целителей, Вейден ответил на незаданный вопрос о том, как ему удалось так быстро восстановиться после комментирования пряток. Вскоре дроны с камерами запустили трансляцию с локации, выделенной под этап вызова времени. Мир Спайс-Сердамур, край великанов. На отдельном экране загорелось онлайн-табло со списком номеров и именами участников, которых уже удалось распознать через камеры и появление в зоне отдыха. Подкупленный комментатор, в этот раз не стесняясь Аэлиты, принял стимулятор, улучшающий настроение. Ведущий должен излучать позитив. «Дамы, господа, дорогие зрители и все, кто нас сейчас смотрит, напомню, что за прошедший час с конца пряток в мире многое изменилось. Вместо обанкротившегося дворца Манера теперь ставки принимает дворец Хейши, магнат сырьевого рынка Фризы. К ним подключился Союз Золотого Дракона, представляющий финансовые кланы и Государственный банк Аретии, также известный как ГБА. Само государство Аретии считается родиной всевозможных азартных игр, проституции, работорговли и нелегальных боев. Их банк исключили из начального списка финансовых организаций, работающих со ставками на играх старших, за дурную репутацию и множество заявлений о фальсификации результатов. Теперь же, с банкротством дворца Манера, система допустила до денег зрителей даже такого отброса, как ГБА. Вейден на секунду отвлекся на экран со строчками данных от суфлера, передающего подсказки для прямого эфира. У нас есть свежие новости. Акции Золотого Дракона поднялись в цене в 20 раз за последний час, достигнув отметки в 42 тысячи монет за штуку, и продолжают увеличиваться. Столь стремительный рост стоимости связан с появлением в магазине системы фармацевтического рецепта для алхимиков по изготовлению лекарства от вируса Морфея. Да-да, вы не ослышались. Лекарство от того самого вируса, что превращал людей в монстров во многих городах Фризы. Аналитики считают, что появление рецепта связано со входом клана Лукас из города Этарофу в Союз Золотого Дракона. Возможно, именно они передали секрет производства лекарства. Средство, названное АТФ, блокирует развитие вируса в организме. Даже в форме полумеры АТФ на сегодняшний день единственный известный метод борьбы с вирусом Морфея. Пока пациент его принимает, риск становления зараженным сводится к нулю. Оу, цена акций Золотого Дракона только что выросла еще в 5 раз. 221 тысяча монет за штуку. Теперь совокупная стоимость активов Союза Золотого Дракона превзошла таковую у Дворца Манера. Кажется, теперь нам больше не надо волноваться о банкротстве брокера. Появление первого лекарства от вируса, охватившего большую часть городов мира Фриза, действительно важное известие. Теперь любой алхимик или фармзавод при поддержке дворцов и местных властей может начать брать ситуацию в свои руки. Пока Вейден говорил о важных новостях, на онлайн-табло сформировался список команд и состав участников. Из-за притока участников из числа солдат корпорации общее количество игроков увеличилось до 105 750 пробужденных, пока у всех было по 0 баллов. Ведущий, увидев фаворитов с этапа пряток, заметил нечто странное. Ого! В команде 41999 случилось пополнение. Вейден изменился в лице. Тут должна быть какая-то ошибка. Императрица Эрата Маккой, представлявшая войска Всеблагой корпорации в первом этапе, вошла в команду Джона Голда. Также к нему присоединился патриарх гномьего рода, монарх Баон Бергандур. Так-так-так, есть пояснение от системы. Проявления внешних сил новых участников ограничены рангом стража, как самого низкого ранга у уже имеющихся членов команды. Но требования по заданию будут к Эрата и Баону согласно их реальному рангу силы. Мисс Ван Хайдл, прокомментируйте. Азиатка с неохотой посмотрела на состав команды, целиком состоящий из финалистов пряток. Аутсайдеры. Как грубо. Хотя вы говорите как аристократка или как финалист прошлогодних игр старших. После получения разрешения от главы клана Ван Хайдл, Вейден ощутил свободу в действиях и теперь обострял конфликт с элитой в прямом эфире. Типичный пиар-ход ради получения большего зрительского внимания. Без своих товарищей по команде в прошлом году даже вам было бы сложно войти в сотню лучших участников игр. Вейден-сан, видимо, еще не восстановился после пряток. Вы забыли упомянуть о том, что никто из моих товарищей не тянул команду на дно. А теперь посмотрите на товарищей мистера Голда. Они начали пить вино, алкоголь, находясь неподалеку от военного лагеря великанов. Недоцелитель, недоторговец, скованные по рукам императрица и монарх. Комментатор заглянул в глаза девушке. «Ах, вот оно что! Вы уже поставили на него, да? Вы злитесь из-за возможного проигрыша! Знала бы о живом балласте!» На отдельном экране для зрителей запустилась информация о мире Спайс Сердамур. Режиссеры с телевидения сделали правильный ход, давая наблюдателям составить для себя общую картину происходящих событий. Актеры, игроки, их цель, баллы и, конечно же, место действия. Зритель должен ощутить атмосферу ужаса, в которой система окунула гениев и аристократов мира Фриза. Пока Вейден завоевывал внимание зрителей, на экранах команда Голда разделилась. Императрица, выпив бокал вина со всеми, убрала камни рода в свою сумку и погнала людей на восток, подальше от лагеря противника. Джон, посмотрев прямо в объектив камеры дрона, улыбнулся и пропал во вспышке телепортации. «Лучше бы я поставила на Сайклоу». «Бойтесь своих желаний, мисс Ван Хайдл». Комментатор передал записку о элите. Патриарх клана Авгур Ван Хайдл сделал именно то, о чем сейчас сказала девушка. Цивилизация великанов Спайси по технологическому уровню развития недалеко ушла от Земли. Невысокие дома, лестницы вместо лифтов и защитные стены высотой в 30 метров. Однако эти твари, в отличие от землян, куда лучше адаптировались к ауре и мане. Летающий транспорт на мане неторопливо патрулирует небосвод, а землю покрывают кордоны с автомобильной охраной. Великаны отказались от высотных зданий, увеличивая свои поселения вширь, а не в высоту, как это делаем мы, люди. За счет радарной сети великаны уже в курсе, что в их мир совершается массовое вторжение. Датчики межпространственной активности сходят с ума от сотни тысяч вспышек телепортации. На месте противника я бы не стал будить из спячки монархов и императоров до тех пор, пока не появится действительно сильная необходимость вмешательства защитников мира. Именно защитников. Все прочие личности, наделенные огромным могуществом, давно покинули пределы пространства Спайс Сердамур. Тут маны настолько мало, что даже витязям не на ком прокачиваться. Первый день я выделил на разведку местности. Надо понять, кто живет в этом мире и как с ними взаимодействовать. Может, есть вариант договориться и использовать силу великанов для нанесения урона камням рода? Или, напротив, скрываться от них, действуя тайно? Попав в поселение великанов, я многое узнал буквально за первый же час наблюдений. Они колонизаторы. Разумные монстры, собирающие дань живыми людьми и полулюдьми из слабо развитых миров. Не ради рабства, а как ценный провиант. Появись сейчас отряд таких хорошо натренированных тварей где-нибудь на земле, и даже танковый батальон их не остановит. Эти монстры соберут в свои заплечные сумки орущих от ужаса мужчин, женщин и детей, передавив ногами слабых стариков, как слишком старое и жесткое мясо. Я видел собственными глазами, чему учат наставники местную детвору. Между нашими цивилизациями не может быть мира. В полдень телепортация перенесла меня на окраину поселения, прямо под городские стены. Судя по культуре, которая прививается и меняется весьма медленно, эти 10-метровые уродцы веками охотились на людей, придумав десятки способов поимки вкусной двуногой добычи. Особой популярностью пользуются тяжелые газы, растекающиеся по земле и почти не действующие на самих великанов. В скотских бараках на отшибе нашлись и человеческие рабы-ремесленники, делающие ловушки на других людей. А вместе с ними и лагерь загонщиков. Не рабов, а скорее наемных работников, помогающих великанам ловить их низкорослую добычу. И это далеко не вся грязь, которую система решила показать пробужденным на играх старших. По образу жизни великаны чем-то похожи на спартанцев. Они селятся большими колониями или городами-государствами, разделяя свой народ на 4 касты, в то же время являясь единым планетарным государством. На уровне цивилизации эти монстры устранили всю внутреннюю вражду. Есть видимые глазу предпосылки создания межмировой империи людоедов. Фермеры выращивают скот и растительную пищу, обеспечивая повседневный быт для каст ремесленников и воинов, находящихся выше всех остальных. Чем могущественнее великан-правитель, стоящий во главе такого мини-государства, тем крупнее его земельный надел и поселение. Личная армия больше, солдаты сильнее, а вместе с этим растет и технологический уровень доступных предметов. На основе тех скудных данных, что мне известно от ламий, цивилизация великанов Спайси самая дисциплинированная, милитаризированная и лучше всех подготовленная к колониальным воинам. Все. Из-за отдаленности от Титардо о них больше ничего не известно. Если система хотела указать аристократии Фриза на их будущего противника, то можно смело считать, ей это удалось. Новый прыжок телепортом, и я снова оказываюсь на окраине, но теперь уже на другом конце поселения. Наступил поздний вечер. Простые воины великанов спят в общих одноэтажных казармах, с минимально возможными благами, вплоть до того, что туалет находится на улице, представляя из себя длинную, специально вырытую траншею. Вонь стоит жуткая. Минимум одежды, минимум оружия, минимум еды, максимум страданий на ежедневных тренировках, чтобы у будущего воина-добытчика появилась сильная мотивация в предстоящем рейде. Не знаю, сколько уже длится тут битва за будущее, но совершенно очевидно, что этот мир Спайс-Сердамур страдает от перенаселения. Их слишком много. Целые толпы местных жителей бродят по улицам и активно торгуют на городском рынке. Великаны нашли легкий способ пополнения провизии за счет экспансии в слабо развитые миры. Возможно, дело не в недостатке самой еды, а в том, что им не хватает каких-то микроэлементов или особой ауры, которые есть в телах людей. Будь это иначе, великаны охотились бы на животных или жили фермерством. Пока мне достаточно и того, что я видел собственными глазами у цивилизации людоедов. Не пожирателей всего, что шевелится, подобных рахне и нежити, а разумных тварей, целенаправленно питающихся человечиной. Этому нет прощения, как нет прощения и тому, что эти твари низвели людей до уровня скота. Не знаю, чего именно не хватает местным обитателям в их рационе питания, но поход на кухню при столовой для касты солдат оставил неизгладимое впечатление. Их надо уничтожить. Всех великанов до единого. Если бы можно было заразить их вирусом из моей крови, я бы щедро ей поделился. Отравить, сжечь, уничтожить вместе с миром, разорив колыбель цивилизации. Как угодно, лишь бы стереть сам факт их существования из истории. Весь день я наблюдал за тем, как живет поселок великанов, встревоженный вторжением людей. Узнал, что командирами крупных групп размером с наши батальоны становятся особи, завершившие по одной мутации. Их тела примерно на треть меньше обычных собратьев, но естественного излучения ауры они выдают столько же, словно происходило сжатие плоти. Догадка подтвердилась, когда к вечеру из городской ратуши выкатило высокое командование из дважды мутировавших великанов. Эти выпистыванные природой гады умудрялись чуять мой взгляд, на одних инстинктах постоянно вертя головой. Аура сжата, машины под их весом скрипят. А по силе они значительно превосходят своих собратьев. Ближе к вечеру автодозор под довольные покрикивания командиров и улюлюканье воинов привез партию пойманных игроков. Великанов из патруля встречали как местных героев. Целых 7 пленников из числа тех, кто входил во вторжение. Верзила с клыкастой мордой, похожей на местного ведуна, доставал добычу из корзины под аплодисменты толпы. С пленников давно сняли пояса экстренной телепортации. На свет показались 5 связанных людей, гоблинша и, судя по росту, гнома, находящаяся без сознания. Ей крепко досталось во время поимки, все тело в крови. Если бы не ранг витязя, не исключено, что дама и вовсе была бы мертва. Собравшиеся вокруг автодозора великаны радостно покрикивали. У них на глазах наемники из числа людей раздевали игроков догола. Артефактная экипировка, оружие, кольца и ожерелье. Проверили даже на наличие подкожных колец хранилищ. На руки и шею пленникам нацепили ошейники мана-негаторы. Таким образом, даже если у них и восстановится аура, они не будут представлять опасность для надсмотрщиков. Сидя на верхнем этаже столовой, я видел, как довольные добычей великаны поместили пленных в одиночные клетки. Командиры дважды мутанты хотели показать соплеменникам, что их воины принесли хороший результат. Это и было ошибкой. Надзирателя с ключами от клеток и ошейников я выловил спустя час, телепортировавшись прямо в его кабинет. Один точный колющий удар сзади в основание черепа, и обмякшее тело начинает падать на пол. Самое быстрое убийство на моей памяти. Труп убрал в кольцо хранилища, забрав предварительно ключи и личную сумку-инвентарь. Великанам понадобится какое-то время на то, чтобы сообразить, куда делся их человек-надзиратель. Четверть часа ушла на то, чтобы передать пленным ключи от негаторов маны, предварительно объяснив через язык жестов, чтобы не наводили шумихи. Благо клетка открыта, и забросить ключ сквозь прутья сможет любой воин с развитой ловкостью и восприятием. Спустя полтора часа, за счет регалии навигатора и огромного запаса маны, удалось переправить всех пленников под крыло недовольной Эрата. Императрица осмотрела семерых раздетых догола игроков и первым делом раздала им одежду. Помощь им – прямая обязанность того, кто носит титул генерала армии, защищающий гражданских от монстров. Две ментальные травмы, имплант подавления ауры и амулет блокирования разума. С этим я сама разберусь прямо тут. Еще пленные будут? Нет. Во всяком случае, других участников игр старших я среди прочей добычи великанов не видел. Крестьяне, похищенные горожане, какие-то дикие вояки и прочий сброд. Конкретно наших соплеменников там нет. Хоть одна хорошая новость. Полагаю, разведка прошла успешно? Я еще не закончил. Императрица кивнула с небольшой заминкой. Значит, регалия навигатора позволяет телепортировать не только себя, но и других людей? Да. Сегодня узнал опытным путем. Каждый дополнительный разумный пассажир увеличивает расход по мане в 10 раз. Дополнительный вес в сумках также увеличивает расход маны. Из-за ограничений по времени между телепортациями пришлось чем-то жертвовать. Мои аурохранилища потеряли по 30% прочности. Эрата указала взглядом в сторону дронов камер. «Репутация важнее денег, мистер Голд». Спасение семерых конкурентов от жуткой смерти еще даст о себе знать. «Эти великаны!» «Знаю!» Эльфийка указала взглядом на бывших пленников. «Не надо подробностей при наших гостях. Генералитет 9-го дивизиона Титардо уже включил Спайс Сердамур в список цивилизаций, приговоренных к уничтожению». Вскоре система позволила отправить спасенных игроков домой. Им было достаточно просто прикоснуться к одному из наших камней рода. Сразу открывалась возможность телепортироваться в стартовую локацию или зону отдыха. Спасенная гнома зачем-то подошла к Баону-старшему, поклонилась и покинула мир великанов последней. Старый монарх затих, уйдя в свои мысли. Увидев произошедшее, Эрата вяло поворчала на ушедшую экипировку, но тут ей на глаза попался довольный произошедшим Теодор. Ему понравился сам факт спасения пленников. Он подошел к эльфийке и от всего сердца поблагодарил ее, как генерала и императрицу. Это был важный момент в их отношениях. Парень теперь признавал ее ранг и положение в обществе, но вместе с тем не оставлял попыток добиться ее сердца. Когда Тео отошел, императрица спросила очень тихо, полагаясь на мое развитое восприятие. «Перейдем на «ты»?» Мне достаточно было кивнуть. «Я уже почти сутки знакома с тобой и Тео. Он славный и надежный парень, в отличие от тебя, Джон. Сейчас он знал, что большая часть заслуг за спасение пленных лежит на тебе, но похвалил только меня. От тебя он другого и не ожидал. Та гнома, что поблагодарила старика Баона, была из союзного ему рода. Травмированный патриарх разделил с тобой лавры спасителя и теперь чувствует себя должником. Торговец Наумар всегда будет на твоей стороне. С его стороны ты добился безграничного доверия». Теперь для СМИ и я выгляжу как капитан команды, спасший пленных. Именно я на глазах зрителей отвечала за лагерь, пока тебя не было. И именно ко мне ты привел пленных после разведки. Неважно, хотел ты того или нет, но как дочь великого дома я чувствую себя должницей. А это весьма мерзкое чувство – быть кому-то должной. Лет 100 такого не было». Эльфийка несколько секунд помолчала, смотря как Тео накладывает лечащее умение на Баона. «Не могу понять, что с вами обоими не так. Нет ни намека на магию, алхимические феромоны, особые запахи или действия артефактов афродизиаков. Моя душа странно реагирует на слова Тео и твои. В Теодоре я чувствую, чего мне не хватает. А в тебе есть нечто похожее, но в то же время другое. Уважение, взаимное признание, но никак не симпатия. Вы разные, но это самое нечто вас объединяет. Сначала я восприняла ваши отношения как легкий флирт с налетом намека на запретное отношение. Императрица и скромный целитель. Теперь я не знаю, почему меня так тянет к нему. Еще немного, и я бы забыл, что рядом со мной стоит не кто-то там, а 200-летняя императрица с древней эльфийской родословной. Судя по кольцу, она никогда не была в браке, не имеет детей, однако это не запрещало ей иметь отношения. Другими словами, Эрата весьма опытна, как женщина, и трезво оценивает свое эмоциональное состояние. «У меня нет ответа, госпожа Маккой. Прошу прощения за официоз, но мне гордость не позволяет обращаться к вам без уважения. Вы императрица, апогей силы в умах простого народа, защитница нации. Позволить себе обращаться к вам как к равной все равно, что оскорбить себя, обесценивая собственные достижения». Несколько мгновений мы смотрели на то, как Тео переругивается с Наумаром. Притирка характеров между ними продолжается. Баон-старший все так же молча смотрит куда-то в сторону. «В тебе что-то изменилось, Джон. Вчера на разведку к великанам шел, пылая энтузиазмом, а теперь как-то подозрительно молчишь. За день ты будто другим человеком стал». От нахлынувших воспоминаний к горлу подступил комок горечи. Там, в поселении великанов, я впервые кого-то так сильно возненавидел. До сих пор помню запах человеческой крови на разделочной доске в столовой для касты воинов. Вид того, как великан стачивает женскую бедренную кость о камень, делая из нее зубочистку. И тот вольер, где держали пленных. Это Клоака, госпожа Эрата. Не будь там наших, я бы не сунулся в место с такой концентрацией эманаций страха и отчаяния. Сложно передать словами чувства людей, знающих о том, что их скоро съедят. Эльфийка молчала, а я задумался о своем. Непривычно. Я не чувствовал себя настолько живым и человечным с тех пор, как рассказывал дяде Боре о своей первой любви, о Маре, сидя в одном из московских баров. Сначала пришлось сжигать класс ведуна, потом вытаскивать Джинронга и остальных с испытания в Чернобыле. Холодный мир Фриза и жизнь в аквариуме, месяц на шахтах, борьба с вирусом и сплошной мир агрессии на прятках. Сложно услышать голос собственных чувств, когда мир постоянно замахивается на тебя, как на таракана, огромным тапком. Где я? Кто я? В чем выражается тот Джон Голд, которым я хотел стать, основывая свой род? Несмотря на Тео и его открытое отношение к окружающим, я чувствую искренность. Услышав меня, Эрата посмотрела на целителя. Новиком в глубокой древности называли новичков на военной службе. Стражи, охраняющие поселения и караваны, должны были сразить минимум одного противника равного им ранга. Так образовался ранг стража. Больше половины регулярной армии у государств состоит как раз из стражей. С годами военной службы они набираются опыта, осваивают навыки, знания, умения и усиливают себя за счет естественной гармонизации. Раньше в диких мирах кольцо ратника выдавалось за победу над 10 и более противниками того же ранга силы, что и сам воин. Истории о витязях или же богатырях всегда были единичными. Один такой воин побеждал целые полки слабых солдат противника. Ранг витязя – это апогей пути личной силы для пробужденного. Даже названия наших рангов во всех мирах имеют одну и ту же суть – сила для защиты того, что нам дорого. Императрица кивнула, соглашаясь с услышанным. «Все верно. В школах Титардо детей учат тому, что боги вложили в само название рангов куда больший смысл, чем кажется простому пользователю знаний из классов. На рубеже рангов витязи и рыцаря, метафорически, пробужденный отказывается от силы ради себя и начинает жить ради других. Не знаю, какой именно путь служения своему народу выбрали вы, госпожа Маккой, но в чем я уверен, так это в том, что вы перестали быть искренней с самой собой. Ваша сила ради себя должна сочетаться с силой ради других. Главная черта Тео – это его природная искренность. Дела, слова и даже помыслы Теодора не противоречат друг другу. Единство во всех проявлениях. У него никогда не возникнет конфликта между силой ради себя и силой ради других». На секунду Ирата ушла в свои мысли, а потом, грустно улыбнувшись, посмотрела себе под ноги. «Единство ума и искренность, да? Не лгать себе. На прятках императрица Жучиха сказала что-то до неприятного похожее. Тогда, посреди боя, эта фраза меня сильно разозлила. Как смеет Жучиха поучать меня жизни? Да я в 100 раз лучше нее разбираюсь в том, как быть императрицей. Потом, после поражения, система почему-то отдала призовые баллы финалиста мне, как самой пострадавшей от твоих действий стороне. Не знаю, что ты сделал с Жучихой, Джон, но теперь, встретив тебя лично, я могу понять ее предсмертное желание». Похлопав меня по плечу, эльфийка улыбнулась так чисто и ярко, как я еще никогда не видел. Ее взгляд на мгновение стал таким искренним. «Из тебя выйдет отличный император, Джон Голд». «И как вас понимать?» «Да как угодно». Продолжая улыбаться, девушка потянулась, будто только что сбросила с плеч тяжелый груз. «Жизнь, оказывается, крайне приятная штука. И раз уж я подписалась на эти чертовы игры старших, возьму с них по максимуму». Довольно улыбнувшись, Эрата дала увидеть, как снимает с пальца кольцо безбрачия. «Делай то, что задумал, капитан». Поправив прическу, эльфийка пошла в сторону Тео. Такие личности, как Эрата Маккой, живут по принципу «все или ничего», отдаваясь выбранному решению без остатка. «Ладно, мне тоже есть чем заняться». Вернувшись в поселение людоедов, застал момент того, как дважды мутант-командир публично отчитывал великана караульного, охранявшего вольер с пойманными людьми. Вокруг собралась целая толпа местных жителей. Военная дисциплина требует строгих наказаний за проступки. Закончив свою речь, командир одним ударом снес бедолаге голову. Звук такой, будто выстрелили из артиллерийской пушки. Командир стряхнул кровь с руки и начал что-то объяснять толпе. Ближе к ночи, сразу после возвращения поисковых команд, поселение закрыло все ворота в стенах. Над жилыми кварталами небо патрулировал катер разведки, наблюдающий за улицами. Переполох из-за бегства пленников не утих даже после того, как проверили соседние дома. Сразу после прихода темноты наступил комендантский час. Я начал действовать после того, как в казармах погас свет, и часовые протрубили отбой. Теперь настроим ауру. Тьма, мрак, пустота, природа, воздух, тепло. Теперь меня станет сложнее ощутить потенциальному наблюдателю, даже при использовании аурного зрения. Эссенция тьмы от Наумара и квинтэссенция от Эрата изменили цвет ауры до угольно-черного. Идеальное решение для маскировки в мире, где ночи темные и искусственное освещение не приветствуется. Что я понял за день наблюдений? Великаны не ждут нападения на их поселение. Это их родной мир, и кроме как с соседями, воевать уже толком не с кем. Настала пора показать гигантским людоедам, как может быть ужасен всего один человек, оказавшийся в их тылу. Даже крыса, загнанная в угол, может броситься на охотника.